«Таким образом, — вздохнула Каланте, устало глядя на Геральта, — все хорошо кончается. Ведь верно, ведьмак? Заклятие снято, надвигаются две свадьбы, ремонт тронной залы займет примерно месяц, четверо убитых, бесчисленное множество раненых, Рейнфарн из Аттра еле дышит. Радуйся. Знаешь ли, ведьмак, был момент, когда я собиралась приказать тебе... Знаю. А теперь я должна воздать тебе должное. Господи, какая тавтология, или как там ее... Я требовал результата, и вот он результат. Цинтра заключает союз со Скеллиги. Моя дочь удачно выходит замуж. Мне только что подумалось, что все и без того окончилось бы успешно, в соответствии с предназначением, даже если бы я не пригласила тебя на пир и не посадила рядом с тобой. Но я ошибалась. Предназначение мог свести на нет кинжал Рейнфарна. А Рейнфарна сдержал меч в руке ведьмака. Ты честно отработал свое. Остается лишь вопрос цены. Говори, чего ты желаешь? Минуточку, сказал Дани, ощупывая перебинтованный бок. Вопрос цены, говоришь? Должник я, и мне следует... Не прерывай меня, зять, прищурилась Каланте. Твоя теща не терпит, когда ее прерывают, запомни. И знай, никакой ты не должник. Так уж получилось, что ты был чем-то вроде предмета сделки, которую заключили мы с Геральтом из Ривии. Я сказала, мы квиты. И не вижу смысла бесконечно просить у тебя прощения. Но договор наш по-прежнему в силе. Ну, Геральт, твоя цена. Хорошо, сказал ведьмак. Прошу дать мне твой зеленый шарф, Каланте. Пусть он всегда напоминает мне о цвете глаз прекраснейшей из всех известных мне королев. Каланте рассмеялась, сняла с шеи ожерелье с изумрудами. «Это безделушка, — сказала она, — выполнена из камней соответствующего оттенка. Сохрани ее вместе с приятными воспоминаниями». «Можно и мне кое-что сказать? — скромно произнес Дани. «Разумеется, зятек, прошу, прошу». Я продолжаю утверждать, что я твой должник, ведьмак. Моей жизни угрожал кинжал Рейнфарна. Меня убили бы стражники, если б не ты. И коли заходит речь о какой бы то ни было цене, платить должен я. Ручаюсь, меня на это хватит. Чего ты желаешь, Геральт? Дани, медленно проговорил Геральт. Ведьмак, которому задают такой вопрос... обязан просить, чтобы его повторили. Повторяю, ибо, видишь ли, я твой должник еще и по другой причине. Когда я узнал там, в зале, кто ты такой, я возненавидел тебя и подумал о тебе очень скверно. Я считал тебя слепым, кровожадным орудием, кем-то таким, кто бездумно и беспощадно убивает, отирает кровь с клинка и пересчитывает деньги. Но я убедился, что профессия ведьмака действительно достойна уважения. Ты защищаешь нас не только от зла, притаившегося во тьме, но и от того, которое сидит в нас самих. Жаль, что вас так мало. Каланте улыбнулась. Впервые за эту ночь Геральт готов был признать, что улыбка получилась естественной. «Хорошо, — сказал мой зять. К этому я должна добавить два слова, ровно два. Прости, Геральт. А я, — серьезно сказал Дани, — повторяю, чего ты желаешь? Дани, — также серьезно сказал Геральт, — Каланте, Аветта, и ты, благородный рыцарь Турсях, будущий король Цинтры, чтобы стать ведьмаком, надобно родиться под сенью предназначения, а очень мало таких, кто так рождается. Поэтому-то нас так мало. Мы стареем, погибаем и не можем никому передать свои знания, свои способности. Нам недостает наследников. А этот мир полон зла, которое только и ждет момента, когда нас не станет. «Геральт», — шепнула королева. «Да, королева, ты не ошиблась. Дани, ты дашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Я вернусь в Цинтру через 6 лет, чтобы проверить, было ли предназначение ко мне благосклонно. Поветта, раскрыл глаза Дани, неужели ты... Поветта, воскликнула Каланта, ты... неужели... Принцесса потупилась и покраснела, а потом ответила...